чистый свет! Заклятье разрушит и разбудит невинную душу. Лея спит, лишь пока я живу и дышу. Не бойся, смелей, смелей, прошу. Два королевства, как две раны. Два сердца, ранены так рано. Всей горести не опишу. Возьми себе мое прощение. Возьми себе мое прощение. Я помню каждое мгновение. Твою улыбку, ветра шум. Как память наша не свободна. Прости меня, прости сегодня. Прости меня. Заклятье сгинет вслед за мной.